Убрать? В каком смысле? В том, что их нужно устранить с пути, сказал я. И совершенно неважно как. С помощью пули на брата, ручной гранаты или мексиканской полиции. Кроме того, я слушаю. Я потер болевшую диафрагму и продолжал. Я уже говорил, что это не мое дело. И опять-таки, нашей профессии мы держим при себе наши чувства, но у меня есть личный интерес к этим трем господам. Если вы займетесь Бернардо, то я могу взять на себя тройку Сапио, Тиллери, Джейк. Помните, если я отдам вам Уорфела, за вами человек по имени Николас. Но разве вы не говорили, что Николас — кодовое имя той, которая умерла? Я говорил, что она это мне сказала, а это не совсем одно и то же. Вы хотите сказать, что она лгала даже перед смертью? А как еще она могла отомстить мне? Я пожал плечами. Так или иначе, ее песенка была спета, и она понимала, что все это из-за меня. Единственное, что она могла сделать, это на прощание так крепко мне наврать, чтобы я окончательно запутался. Ей на радость. Не утверждаю, что так оно и было, но сильно этого опасаюсь. Высокая девушка внимательно смотрела на меня сквозь очки. «Значит, вы помогаете мне вовсе не по доброте душевной, значит, у вас есть по-прежнему свое задание. Вам это важно?» Передернул я плечами. Она колебалась, но когда все же заговорила, в интонациях засквозили ледяные нотки. «Нет. Если во имя ваших интересов вы не сорвете мою операцию, так или иначе, я бы не советовал вам приносить мои интересы в жертву вашим, Мэтт. Вы потом очень пожалеете». Я посмотрел на нее. Ее лицо изучало холод, глаза сверкали странным фанатическим блеском. Я сказал, «Послушайте, Чарли, это ведь угроза. Вы всерьез?» «Вполне», — отвечала она не дрогнувшим голосом и не отводя глаз от меня. «Эта операция имеет огромное значение и для меня, и для множества невинных людей. Не вздумайте ее сорвать. Вы очень пожалеете». Я плохо реагирую на угрозы, даже когда они исходят от красивых высоких девушек в роговых очках, и даже если эти девушки с обезоруживающей прямотой сознаются в отсутствии чувства юмора. «Теперь настал мой черед», — сказал я, — «и по этому поводу могу заявить следующее. Не остановитесь у меня на пути, Чарли, и не ставьте на нем других людей, как бы вы ко мне ни относились и в каких бы поступках ни подозревали. Скорее всего, ваши подозрения неосновательны. У меня нет ни малейшего желания позволить Уорфелу благополучно доставить груз героина. Я сделаю все, чтобы вы его взяли с поличным. Помните это на всякий случай. Но имейте в виду и другое. Если вы вдруг на меня рассердитесь и пошлете за мной кого-то с заданием помешать, этот человек назад не вернется. Ясно?» «Вы просто невероятны», — тихо сказала она. «Господи, одна угроза родила другую, вот и все. Но лучше уж вы мне верьте, иначе кто-то может погибнуть. А теперь хватит строить рожи друг другу. Вы обещали мне навести справки о Соренсоне». «Вам не надоело твердить об одном и том же?» — буркнула Чарли. А когда я промолчал, продолжила. «Я навела о нем справки. У него действительно есть опыт химического анализа, в основном в области газов. Но в случае необходимости он способен работать в интересующем нас качестве. Но все же это самая невероятная кандидатура для лаборатории Уорфела». Она промолчала, я ждал продолжения, но она сказала, «Но хватит о Соренсоне. Теперь об этом человеке из синдиката, о Тиллере и двух его партнерах. Где вы намерены их найти? И как собираетесь с ними поступить?» «Сначала мне надо их отыскать». а потом уж думать, что с ними сделать.